текст 14, глава 18. Адиштанам тата карта каранам ча притак видам видаш ча притак чештам дайвам чайва трапам чамам. Место действия, то есть наше тело, тонкое и грубое, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия, наконец, сверхдуша, все эти пять составляющих любого поступка. Комментарии. Слово «адиштанам» относится к телу. Душа, находящаяся в теле, действует, поэтому ее называют «карта», совершающая действие. В том, что душа обладает знанием и действует, сказано в шрути «эшах ки драшта спаршата» Прашна Упанишат 4.9. Подтверждается Веданта Сутри Жнота Эва 2.3.18 и карта Шастрартхават 2.3.33. Орудиями действия являются органы чувств. С их помощью душа действует. Каждое действие требует определенных усилий. Однако в конечном счете все эти действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого живого существа, как его друг. Верховный Господь – высшая причина, поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством сверхдуши, естественно, не запутывается в последствиях своих поступков. Человек, полностью сознающий Кришну, в конечном счете не отвечает за совершенные им действия. Все зависит от высшей воли сверхдуши Верховной Личности Бога. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом, речью, определяется этими пятью причинами. Поэтому тот, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такими, какие они есть. Адиштанам татак карта карнам ча притак видам видашча притак чешта дайвам чай ватра панчамам. Место действия – тонкое грубое тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия. И, наконец, сверхдуша – все это пять составляющих любого поступка. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Гатареш Мадхаганта Свами Тимне. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Гатареш Мадхаганта Свами Тимне. Джай Шри Кришна Читания Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадатара Шива Сати Гаур Бхакта Вринда. Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Сегодня мы будем разбирать важную тему нашей судьбы. Следует понять, что жизнь человека может протекать в двух руслах. Первое русло – это русло кармы, когда ложное эго заставляет нас думать, желать и поступать в соответствии с нашими желаниями. Первое русло жизни. Второе русло жизни – это когда человек сначала настраивает себя на волю Бога, а потом воля Бога сама совершает действия в его жизни. Господь является другом. Здесь Шрила Прабхупада говорит в комментариях. Господь является другом, а это значит, что Он тоже может действовать. И действует Он двумя путями в нашей жизни. Первый путь – это путь кармы. С сфера душа осуществляет этот путь. Когда живое существо живет по своей прихоти, оно себя считает главным действующим, и усилия, которые они совершают, оно совершает живое существо, эти усилия оно осуществляет по своему желанию, то в этом случае сверхдуша ставит душу в условия кармы, ее кармы. Второй вариант – это когда живое существо настраивает себя как слугу Господа и отказывается от совершения любого действия и любых выполнения своих любых желаний во имя Бога. Тогда в этом случае Господь начинает желать по отношению к нашей судьбе. Он сам начинает желать. И душа, чувствуя его желание, начинает жить в соответствии с ним. Настроиться таким образом можно только с помощью звука старшего. Потому что этот звук свободен от личных желаний. Когда человек настраивает, так как звук настраивает разум, поэтому, когда старший повторяет мантру, то в это время происходит перенастройка жизни всех вокруг. Если они вместе повторяют мантру со старшим, перенастройка жизни происходит. Это означает, что явно или неявно, подсознательно, люди настраиваются на ритм, который диктуется Богом уже. Потому что старший знает точно, как это делать. То есть он, поклоняясь Богу, он полностью предает себя Богу. И в это время Господь начинает действовать не как сверхдуша, а как Иштадевата, то есть Господь твоего сердца. То есть Он начинает действовать так для тебя, чтобы твоя судьба, она была совершенной. Как это будет протекать, мы не знаем. Может так такое действие произойдет. Оно может быть с точки зрения тела и чувств приятным, а может быть с точки зрения чувств и неприятным. Не имеет значения. Но идея одна и та же. Человек принимает любые действия, совершенные Господом, как великое благо для себя. Человек настроил себя на служение Богу. Он как бы вошел в эту волну с помощью старших. И если какое-то событие тяжелое приходит в это время в его жизнь, он в экстазе принимает его, потому что он знает, что сейчас у меня необычная жизнь. Сейчас все, что происходит, это происходит как поступок Бога, а не как мой поступок. Поэтому я принимаю все, что Господь совершает. Даже с точки зрения действия сверхдуши, если душа все равно не настроена полностью и Господь не действует его в жизни в полной степени, то даже если сверхдуша действует по закону нашей кармы, то все равно такой настрой является очень благоприятным, потому что он отрезвляет душу от желания совершать усилия по собственной прихоти. Все равно даже то, что происходит по воле сверхдуши и по закону кармы, это все равно является высшим благом для живого существа. Я уж не говорю о том, что когда Господь сам начинает действовать в нашей жизни. Поэтому, когда человек принимает все события, которые происходят в его жизни, как высшее благо, в этом случае он, несомненно, становится счастливым. Тетя турнула отсюда. Ты принял это как высшее благо или нет? Ты стал счастливым? Нет. Вот если бы ты принял как высшее благо, ты бы стал счастливым. Ты бы был в экстазе просто от того, что произошло. Сейчас я вам кое-что объясню. В этой жизни воспевание святого имени является самым важным, самым глубоким, самым сокровенным и самым ценным действием, которое может только происходить в нашей жизни. Особенно, если это воспевание происходит рядом со старшими. Поэтому, кроме того, божества — это не мои слова, это то, что говорит Шрила Прабхупада. божества принимают как самое высшее поклонение, именно воспевание. Они не воспевают, не принимают ни пуджу, ни ачиманы как самое высшее поклонение. Они принимают как самое высшее поклонение, как самую высшую пуджу, как самую высшую ягью, кали-югу, они принимают только воспевание святого имени. Поэтому, когда происходит это таинство, никто здесь, в этой комнате, не должен заниматься ничем другим, кроме этого. Потому что, когда происходит яги, и кто-то занимает чем-то другим в этом месте, это считается жутким оскорблением яги. Этот человек может быть немедленно проклят. Немедленно проклят. Когда я сажусь сюда, прихожу и воспеваю с вами святое имя, единственная цель моей деятельности заключается в том, чтобы настроить вашу жизнь на волю Бога. Я сижу и занимаюсь этим делом. Я сижу, занимаюсь тем, что пытаюсь вас настроить на правильную волну. И вы в это время занимаетесь тем, что вы мне мешаете это делать. Ну ладно, вы там бубните себе, это хорошо, мне это очень нравится. Но если вы ходите, вкрутить под носом, понимаете, это означает, что вы вообще не врубаетесь в то, что происходит в этой комнате во время чтения мантры. Вообще вот ноль. Ваша жизнь от этого меняется. То, что здесь происходит, это является самым ценным временем. Я поэтому хожу сюда в мороз. Вы что думаете, мне делать больше нечего? Я думаете, там не в экстазе воспеваю? Мне везде хорошо воспевать. И дома, и здесь. Разницы никакой нет для меня. Но здесь есть мой долг. Поэтому прихожу сюда, и в это время, когда идет воспевание, все должны быть как мышки. Никто не должен заниматься ничем другим, кроме воспевания. Тупость — это самая большая проблема нашей жизни. Тупость возникает от того, что есть три стадии покрытия грехами человека. Это описано в Бхагавад-гите. Самая сильная стадия — это когда грехи покрывают настолько сильно, что человек не соображает, что происходит. Это покрытие сравнивается с тем, как ребенок лежит в утробе матери. Он ничего не соображает, что снаружи, он просто скован, и все, он ничего не видит, не слышит. Полная тупость. Вторая стадия — это когда живое существо, оно видит книгу и вместе с ней видит фигу. Потому что зеркало, в которое отражается жизнь его, оно затуманено. Он уже что-то видит, уже есть контур, уже что-то видится, но что непонятно. И третий, самый высший уровень, это когда живое существо видит уже пламя. Оно уже как пламя живет. Но оно не может жить полностью как чистое пламя, и поэтому идет дым. Дым означает, что еще нет четкого представления о том, как жить полностью. Но, вернее, есть четкое представление, но нет четкого следования. Второй вариант – нет четкого представления. И поэтому четкого следования тоже не может быть. Но что-то видно уже. Но первый вариант – ничего не видно и ничего не понятно. Тупость. Когда происходит что-то ценное, и кто-то заходит сюда и начинает что-то делать – это тупость. Понимаете? Очень тонкая работа идет во время воспевания здесь, в этой комнате. Очень тонкая работа с нашей судьбой. Я и со своей точно так же. То есть я не то, что я там, у меня судьбы нет. Я точно так же. Я очень сильно завишу от воспевания. Я сижу и понастраиваю свою психику, свою жизнь на волю Бога. В этом заключается смысл воспевания. Я также занимаюсь этим для себя. Мне это очень важно и ценно. Насколько это важно и ценно вам? Я не был здесь сколько? Дней 5, наверное? И вообще колоссальные изменения произошли в атмосфере вашей группы. Я начал воспевать святое имя, я чувствую, нет связи, нет вот этой уже настройки, она ее совсем нет. Вы за 5 дней отупили. И сразу, естественно, начали воспевать это имя. Потому что тупость полная. Понимаете, то есть все уже ну, нет уже соображения никакого. Все. Когда в Вриндаване был, там поросята, когда спят там, они спят гурьбой. 40 поросят вместе тесно очень сплетаются и спят вот так все вместе. И один поросенок, когда просыпается неожиданно, что-то приснилось не то, он вскакивает и по всем начинает вот так бежать. Они там вот так вот. Понимаете? Но если этот поросенок нечаянно забегает на обезьяну, то ему конец. Она его порвет. Если там рядом обезьяна спит, большая горилла такая, и поросенок этот бежит раз на нее, то у нее совсем другая реакция. Она не вякать будет. Она просто... Когда обезьяна приходит к вам в ашрам, не надо бегать рядом. Порвет. Понятно? Нет? Ну ничего, будет понятно скоро. Со временем, когда зеркало начнет видно, понятно будет, что происходит. Чуть-чуть хотя бы. Тогда важность процесса будет очень ясна. Зеркало надо, чтобы начало очистилось так, чтобы была понятна важность процесса. Это очень важная тема, вы должны понять. Есть тело, оно наполнено кармой, тонкое грубое тело наполнено кармой. Почему оно поставлено первым в списке? Потому что оно больше всего влияет. Тупость оттуда идет, вся карма оттуда идет. Дальше исполнитель. Кто такой исполнитель? Это душа. Душа, что она здесь делает? Она забыла, как там жить в духовном мире. Она там находится, но она забыла, как там жить. Ее сознание все лезет вот через тело. Когда сознание лезет через тело, то, соответственно, в соответствии с кармой начинает проявляться как бы идея, что делать. Карма пришла делать это, значит, надо это делать. Что еще делать? Вот. Дальше усилие. Душа совершает усилие. Карма на нее наложилась, она лезет. Усилие совершает. С помощью чего она совершает эти усилия? С помощью чувств. Вернее, сначала чувства. Сначала чувства идут, не усилия, а чувства. Душа, карма на нее повлияла, и она начинает щупать чувствами. Как действовать? Нащупывает, надо быстрее готовиться к пуже. Допустим, нащупала вот это ее. Бежит, готовится к пудже. Это один способ жить. И дальше идут усилия. Но там в конце написано, стоит сверхдуша. Сверхдуша это та, которая решает, что будет дальше. Потому что эти поступки, которые мы совершаем, могут быть в соответствии с волей Бога или против воли Бога. Если не против воли Бога, то по башке. Особенно очень сильно рядом с преданными по башке бывает. Очень сильно. Я помню во Вриндаване, я в такие ситуации попадал, прямо конкретно по башке получал. Я помню, мы воспевали святое имя с Аиндрой, в группе Аиндры. И я увлекся. Но я в экстаз вошел. Но когда ворона, вот, допустим, в стае, допустим, в соловьев, ворона, она может чуть-чуть подкаркивать так. И в принципе ничего не слышно. Но если ворона вошла в экстаз, она. Понимаете, там соловьи поют. И Индра разок как на меня глянул вот так вот. Я на всю жизнь запомнил. У меня даже говорит, он просто посмотрел. И все. У меня что-то конвульсии начались. Потом я долго думал, что же произошло. Когда в стае с соловьями надо петь по-соловьиному, если не можешь, хотя бы подмыкивать, там, подкаркивать. Ну, что-то делать такое очень нежное. Ну, не надо своих как бы усилий сильно больших совершать в это время. Потому что надо смотреть, волна куда идет, и в ней жить. Действовать в соответствии с волной. Если ты сам не соображаешь, что происходит, хотя бы делай так, как все. Это очень важно в кругу, особенно когда идет таинство, действие очень важное для судьбы не только здесь, кто сидит, но и всех остальных людей. От этого зависит, как люди будут лечиться, от этого много чего зависит, что здесь происходит. Поэтому надо быть крайне внимательным в алтарной комнате, надо быть очень внимательным, что ты делаешь. Надо очень внимательно воспевать, если чувствуешь, спишь, ты мешаешь этому таинству. Или еще что-то происходит. Надо себя тормошить, надо пытаться понять, что здесь происходит хотя бы. Это уже означает зеркало, закрытое пылью. Хотя бы просто понять, что здесь происходит, это уже неплохо для начала. Потом постепенно вы начнете чувствовать глубоко, что здесь происходит. У вас будет экстаз. Когда очень густо-густо происходят какие-то события, и в умах многих-многих людей, это создает особую атмосферу, когда даже человек в тамасе заходит в эту атмосферу и так торкает, и он входит как бы, пратибимба-бхакти означает, он входит как бы в это состояние, сам того не понимая. Но естественно, что в этом состоянии он начинает вести себя немножко иначе, нежели чистый преданный. Так, допустим, в Майпуре, когда вот это вот глубокое такое возвышенное поклонение происходит. Некоторые преданные приезжают, их там торкает, и они начинают там как гибоны там по алтарной, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, то есть бегать, орать, что-то на всех такие квадратные совершенно. Почему? Потому что они из тамаса переходят в раджас за счет гуны, за счет трансцендентной гуны, как бы это их торкает, и они в тамасе так обычно ходят, вот торкает, и их понесло. Это хорошо, но не во время джапы. Если во время джапы кого-то несет, то я разок джапу читаю в этот раз, читали мы джапу. Я что-то начал громко читать, меня в экстаз в этот мой вороний экстаз вошел. И Махарадж, там сидят Махарадж, рёс на меня так один посмотрел, так то же самое. Вороний экстаз не должен возникать. Но вороний экстаз — это хорошо. Представляете, если кто-то начал лазить там по махараджам, как они там джапу читают, кто-то начал лазить там в это время что-то делать. Представляете, какой бы результат от этого был? Есть махараджи, которые вообще не церемонятся. Вот если там Бхакти Вишрамба Мадхава Махарадж сидел, допустим, кто-то бы, допустим, что-то там делал не то, он бы просто данды по башке бы взял, данду так, ему по башке бы, и все, и ничего бы не говорил. Ну так, уполз бы, и все. И все. Ну все по-разному действуют, у каждого своя природа. Махараджи тоже своя природа у всех, они по-разному реагируют на то, что происходит. Поэтому существует этикет поведения в тех местах, где происходит таинство. Потому что в это время происходит нечто очень ценное в жизни всех людей вокруг. Этикет заключается в том, что когда идет воспевание, здесь ничего не должно делаться вообще. Ничего другого. Не имеет значения, опаздываете вы, не опаздываете, там нужно вам что-то, у вас какая-то микросхема работает внутри. Не имеет значения. Здесь идет воспевание, все. Больше ничего нет. В этой комнате не должно быть ничего. Почему? Потому что жизнь очень опасна в материальном мире. Очень опасна. Мы каждый день на приеме видим, что происходит с людьми, с их судьбами. И все начинается так вот. Кто-то что-то недопонял. Из тупости все начинается. но мы отвечаем за судьбы людей. И мы должны на волне быть всегда, мы должны действовать всегда по воле Бога. Поэтому я с вами сижу, воспеваю Святое Имя вместе. Потому что я хочу, чтобы была вот эта настройка, чтобы Господь действовал через нас сам. Чтобы не мы действовали, а чтобы мы на волне плыли. Когда человек, парусник, допустим, плывет против волны, он плывет или нет? Он плывет. Но чтобы плыть, ему что надо? Ему надо там двигатели включать, солярку сжечь, там и много чего делать. И то он в результате он куда приплывет? Он приплывет не туда, куда надо. Потому что всегда надо куда? Не в там, не в море, где парусники, а в нашей жизни. Надо туда, куда идет волна. Здесь Господь так устроил, что куда идет волна, туда и надо, понимаете? Поэтому надо найти волну. Надо развернуться так, чтобы поплыть с Ним вместе. Но для этого надо настроиться, надо свои желания убрать. Когда старшие находятся здесь, надо делать то же самое. Не надо никаких идей больше в своем сердце культивировать. И когда вы настроились правильно, результат очень будет замечательный. Вы будете первое, что вы будете испытывать, уверенность, что в вашей жизни происходит нечто ценное. И второе, вы будете чувствовать счастье. Счастье, когда вы действуете согласно тому, что нужно. Парусник будет плыть очень быстро, и он будет всегда приплывать туда, куда надо. И вы не будете совершать никаких усилий для этого, собственно. Вы будете просто действовать согласно этому направлению, и все. Усилий никаких не надо. На виндсерфинге, когда человек на волне находится, ему не надо совершать усилий, ну, нужно просто попасть на волну. Он попал на волну, все, он и так, он всегда плывет куда надо. У него нет такой идеи, чтобы он поплыл туда, куда не надо. Ему не надо ничего делать, он просто на доске стоит. У него нет ни корабля, ничего, просто он на доске стоит, которая, в принципе, может просто утонуть сама, ну, по крайней мере, там, ну, перестать плыть. Но ничего этого не происходит. Почему? Потому что есть волна, и она движет человека. И происходит красивое движение, может даже сальто всякие делать, пируэты там. Почему? Потому что человек действует согласно расписанию, которое запланировал Господь. Но если вы начинаете, попробуйте против волны поплыть. Попробуйте там сделать так, чтобы волна одно действие делала, а вы другое. Вас смоет сразу. Сразу же будет вот так вот. И все. И непонятно будет, где лыжа, а где морда. Все будет кувырком идти в жизни. В обычной жизни обычных людей волны движения Господа обычно они небольшие. Но когда преданные начинают заниматься преданным служением, создается атмосфера такая, волна создается очень большая. Если человек против волны идет в это время, он может хорошо получить по башке. Понимаешь? Вот, в этом заключается наше понимание, что есть таинство. И в это время надо быть очень аккуратным. Да, происходит такое что-то ценное, надо быть очень аккуратным, вести себя очень аккуратно. Точно таким же таинством является омовение Господа. Нельзя здесь в гамче ходить в это время. Ну, то есть это таинство, понимаете, просад готовится таинство, не надо анекдоты в это время рассказывать. То есть надо понять, что есть особо ценные моменты в нашей жизни, которые надо совершать очень внимательно, потому что иначе можно попасть не туда. Как этот фильм «Сталкер» в этом плане мне очень нравится, потому что там именно об этом речь, о воле Бога. Мужик такой крутит, полетело туда, пошли туда. Так это же в противоположную сторону, пошли туда, идем туда. Мужики ходили вот так, ходили вот так вот. А место, к которому надо прийти, там всего 200 метров оттуда. И он туда идет, сюда идет, туда, и так назад пошли туда. Один мужик психанул, говорит, да что вы, блин, да пошел я. Он только пошел туда, как с ним там что-то такое началось, он бедный прибежал. Вот так вот. Он говорит, ну что, сходил, пошли дальше. А что, говорит, со мной могло быть? Так ты мог, посмотри, сколько здесь уже погибло. И он тогда понял, что могло быть все что угодно, что он мог с ума сойти, мог погибнуть. Страшно ему стало, он уже стал ходить со всеми, как надо. Это называется таинство. Когда Господь очень сильно действует, в это время надо быть как мышки. Нельзя делать глупости. Там тоже на работе таинство происходит. Надо быть всегда на волне, надо чувствовать, что происходит. Жить в этой среде. Вам достаточно просто попасть на волну, у вас камни сами начнут подбираться. Но вы тупите, сидите. Почему? Потому что вы на своей волне там находитесь. Не на волне, которая создается там, в центре, а на своей волне. Это и называется карма или тупость. И учеба в чем заключается? В том, чтобы вы сошли со своей волны, сошли с этих рельсов, рельсов своей кармы, своего ума. Одни люди чувствуют больше атмосферу и входят в нее, а другие меньше. Это означает, ну, как бы зависит от тупости, от того, сколько кармы на человека действует. Какие вопросы? Ну? А нельзя ли как бы ужесточить правила, ну, не только здесь, а ну, вашим, в общем? В чем заключается ужесточить? Что бы ты хотел? Ну, допустим, вовремя, ну, режим и правила поведения как бы. А что значит правила поведения? Что по-твоему правилам поведения главным является? Ну, то есть... Главное правило поведения в чем заключается? Чтобы не причинять беспокойства другим хотя бы. И что это означает? А, то есть, ну, вести себя соответствующим. Ну, как это? Чтобы беспокойство было не причинено. А в чем главное беспокойство? От чего беспокойство у других возникает? Главное беспокойство от чего? От моего неправильного поведения. Нет, ты ошибаешься. Кто знает, от чего главное беспокойство создается? А? От чего? От человека не служит. Первое, что надо понять, что главное беспокойство возникает от настроения человека, настроения, его настроя. Если человек в агрессивном состоянии в ашраме находится, то он даже может все делать правильно, но он разрушитель. Он создает среду, в которой рядом невозможно жить. Некоторые люди в ашраме думают, что нельзя ходить, нельзя ничего делать рядом с ним. Люди, которые очень сильно хотят жить для себя, не могут понять, как, в чем заключается отдых в ашраме. Отдых в ашраме означает служить другим. Если человек не находится в этом состоянии, ему начинают все раздражать. Его все беспокоят. Прошел мимо, козел, сделал что-то рядом не то, козел. И человек становится такой, как этот, как ёрш. Это, если он становится как ёрш, это означает, что он не понимает волну. Он не понимает главный принцип жизни вашего, не означает не двигаться, сидеть, не ходить, ничего не делать. Это означает попасть на волну, почувствовать экстаз в поклонении тем, кто вокруг тебя находится. Я могу привести такой пример. Женщина имеет очень чуткий сон. И для них любые звуки – это большая проблема, для любой женщины. Но если у нее муж очень сильно храпит, то можно легко понять, как она к нему относится. Если женщина любит мужа, и его храп для нее – это огромное счастье, она испытывает радость, когда он храпит, и она спит спокойно, ей очень хорошо, комфортно, когда муж рядом храпит. Но когда она не любит его, не хочет ему служить, любит означает хочет служить. Если она не хочет ему служить, служить для женщины означает заботиться. Если она не хочет ему служить, то храп мужа для нее это большая аскеза. Она просто ни спать, ни жить не сможет. Некоторые люди попадают в ашрам и думают, что здесь в ашраме надо перекантоваться. То есть некоторые люди имеют свои цели в ашраме. То есть я хочу здесь выучиться, означает мое личное желание, мой личный интерес. Когда культивирует человек свой личный интерес в ашраме, то естественно, что все остальные мешают ему этот личный интерес выполнять, потому что они раздражают его, они ходят вокруг, не соблюдают режим, какие-то правила там, окно открывают, еще что-то делают. Это означает что? Это означает, что человек будет как ёрш. Он будет постоянно всех колоть, колоть. Почему? Потому что его цель, которую он поставил в своей жизни, не соответствует той цели, которую надо ставить. Главная цель обучения в ашраме – это стать слугой. Если человек становится слугой, он камни на лету будет подбирать, потому что это и есть то настроение, которое дает возможность подбирать камни. Если человек становится слугой, у него жизнь становится счастливой, он становится ценным для всех, он может консультации давать, он может видеть судьбу людей. Почему? Потому что он попал на волну. Он становится слугой. В этом волна Бога заключается. Я когда молюсь, я мысленно настраиваюсь на самое чистое у всех у вас внутри. Я начинаю имитировать на стопы ваши, я начинаю настраиваться на самое чистое, что у вас есть. И настроение Бога именно такое. Когда ты такой настрой делаешь, то сразу ты начинаешь видеть волю Бога, Его желание, и у тебя появляется ощущение, что Бог реально существует. Ты начинаешь это чувствовать. В этом заключается смысл пребывания в ашраме. Но если есть какие-то люди, которые не понимают этого смысла и будут здесь устанавливать свои правила пребывания в ашраме, эти люди будут получать от меня смачный, большой, красивый пинок. И они будут лететь, пукать и радоваться из ашрама. Неважно, сколько они здесь прожили, неважно, сколько заслуг, неважно, как подбирать, мне все это второе. Для меня первое и главное, чтобы вы поняли, в чем заключается образование человека. Образование заключается в том, чтобы быть в экстазе рядом с преданными. Чтобы видеть преданного, испытывать радость от него. Чтобы служить преданным, поклоняться им, заботиться о них и забыть про себя. В этом заключается смысл пребывания в ашраме. Но если ты хочешь думать о себе, жить для себя, делать все для себя и при этом жить в ашраме, со временем это станет просто невыносимо. Ты будешь злиться на всех, кричать, фыркать, ненавидеть всех, отгораживаться. Пытаться установить стандарты поведения в ашраме. Не существует правил, когда слишком много людей, допустим, даже просто потому, что каждый человек хочет писить или какать, все равно люди будут выпадать из графика. Допустим, все спят, кто-то захотел покакать, пошел в туалет, уже с хаос. Поэтому, когда много людей, невозможно соблюдать правила, всегда будут какие-то исключения. Невозможно людей посадить, заставить сидеть, одновременно какать и писать ходить, пукать одновременно. Не, это невозможно. Каждый человек все равно создастся свой график поведения в ашраме. И надо просто радоваться тому, кто рядом с тобой находится. Но ты не радуешься, и поэтому тебе плохо здесь. И ты тоже, Женя, не радуешься, тебе поэтому тоже здесь плохо. И в этом заключается ваша двоих беда, а не беда этого ашрама. Это ваша плохая карма, вы настолько греховны, что вы не можете здесь жить счастливо. В этом заключается ваша беда, а не в том, что здесь плохие люди собрались. Пересильте свою беду эту. Научитесь, несмотря на свое раздражение, радоваться всем вокруг, и вы будете в экстазе, я вам гарантирую. Вы получите, поймете, у вас будет понимание, что такое ашрам и как в нем жить. И у вас придет понимание, как вообще жить в этой жизни, потому что это образование будет уникальным, оно будет самым ценным в вашей судьбе. У нас были ситуации, когда мы ездили впятером, я ездил с женой, у меня было еще 4 или 5 брахмачари рядом со мной. Мы иногда спали вперемешку прямо, было очень плотно, вообще не было места иногда жить. Всякие ситуации создавались. И мы были в экстазе рядом друг с другом. Если тот был не в экстазе, там были такие аскезы, что человек вылетал как пробка сразу. Если человек не может в таких аскезах жить, вместе со всеми, как вот одна семья, он вылетает как пробка. Это начинает проявляться в нескольких вещах сразу же. Первая вещь, когда человек находится на эгоистической платформе, первое, что с ним происходит, он не может сосредоточиться в обществе людей. Это признак эгоизма стопроцентный. Первое, это значит, что он начинает раздражаться, и он начинает мешать все вокруг. Он не может рядом с ними жить, сосредотачиваться. Второй признак эгоизма заключается в том, что человек не может кушать, что все едят. Потому что чем больше в теле эгоизма, тем индивидуальнее питание создается. В результате он уже не может, как все, есть. У него индивидуальный стол, у него индивидуальный стул, у него индивидуальное все, и моча индивидуальная. Все у него индивидуальное становится. И моча это идет в голову ему, а не куда надо. Он очень устает и хочет домой к маме. Потому что когда рядом с мамой, она будет для тебя жить. Она будет все для тебя делать, как ты хочешь. Ты будешь купаться в нектаре эгоистической жизни. А потом, когда ты приедешь в ашрам, тебе еще хуже станет, потому что здесь нет мамы, и никто тебе задницу облизывать не будет. Да? Есть разные виды сосредоточения. Есть эгоистическое сосредоточение, а есть сосредоточение чистое, возвышенное. Возвышенное сосредоточение означает, что я радуюсь рядом с людьми. Ну, допустим, ты читаешь что-то, и другой преданный йогой занимается, или он еще что-то делает в это время, он тебе не мешает. Почему? Потому что ты поклоняешься ему мысленно и одновременно читаешь. Когда это создается, то когда ты объект твоего поклонения шевелится, что-то делает, и тебя это вызывает радость, а не печаль. А если он еще музыку включит? Видел этого дурака там? Три человека, допустим, что-то учат, там изучают, а четвертый, допустим, включил музыку. И Экстаз. Почему они все должны настраиваться Экстаз. На эту музыку? Потому что они любят этого человека, поэтому не будут настраиваться. Дурачок, ты не знаешь, что такое жизнь. Вот когда мужчина и женщина начинают жить вместе, у них вообще противоположные желания. Вообще противоположные. Вот не то, что музыку включают, они будут вообще всегда включать то, что тебе не надо. Ну я жил, у меня такого сильно не было. Если бы тебя не было, ты бы не развелся. Молчи лучше и слушай. Молчи, не делай умный вид. Не делай умный вид. Ты здесь на волоске находишься, на маленьком волоске. Этот волосок означает твой, остатки твоего здравого смысла. У тебя есть здравый смысл психики, и на этом здравом смысле ты здесь живешь. Как только ты начнешь оскорблять старших, ты вылетишь отсюда как пробка. Единственная твоя надежда то, что ты пока меня еще уважаешь. Но тенденции все равно будут идти. Или у тебя есть два варианта. Или ты полюбишь музыку, которую кто-то включает, и будешь в экстазе рядом с ним находиться. Или ты вылетишь отсюда. Вариантов нет, потому что все равно внутренняя твоя психика, она будет, ну как бы, или накаляться до предела, или она начнет расслабляться. Одно из двух. Даже если кто-то включил музыку, понимаете, еще раз повторяю, что человек не может как бы полностью подстроиться под все, что происходит. Иногда у человека человек тупит, иногда он не понимает, что делать. Иногда у него как бы крыша съезжает, он не знает, что делать. И даже в этом случае, если вы любите этого человека, но он совсем тупит, ты подойди к нему и скажи: хорошая музыка у тебя, мне очень нравится. Но почему-то вот я не могу сосредоточиться. И так как ты будешь по-доброму к нему, он сразу включится и поймет, что он мешает. Но если ты будешь злиться, то будешь создавать хаос. Злоба, она создает, ну, когда человек злится, выключается разум у людей. Они начинают делать все наоборот. Когда человек выключается разум, ничего не соображает. Это атмосфера хаоса, которую создает злой человек, он выключает у всех разум. Все начинают действовать согласно своей карме. Например, у всех разум выключается, допустим, человек музыку слушает, он еще сильнее включает. Почему? Потому что он тупит в это время, он не соображает. Он начинает злиться, сражаться со всеми. И поэтому он делает еще хуже, понимаете? Поэтому, что бы ни происходило в ашраме, надо учиться любить. В этом главная аскеза и учеба. Понимаете, не то, что я свою программу, я на своей волне, мне сейчас надо учить. Но ваша программа заключается в том, чтобы служить преданным. Если вы эту программу не выполните, все остальное, что вы делаете здесь, бессмысленно. Оно не имеет никакой ценности вообще, потому что все это знание будет уходить в эгоизм. Чтобы настроиться правильно, разум сделать чистым, надо сначала стать в экстазе от всех. Стать в экстазе от всех сначала. Живя вашими. А потом на основе этого экстаза уже все изучать. Если ты изучаешь, и кто-то включил музыку, у тебя экстаза нет. Значит, ты настроен все-таки неправильно. Надо полюбить этого человека вместе с его музыкой, а потом уже изучать. И тогда твой настрой будет правильным. И у тебя все будет в разум идти, в чистый, а не в твой эгоизм. И знание не гордость тебе будет повышать, а знание будет повышать тебе мудрость, смирение, чистоту. В этом заключается образование. Почему вас густо поселили? Если бы мы сейчас каждую свою комнату сделали, вы бы не смогли выучиться. Вас густо поселили только потому, что в этом есть очень большая ценность. Вы самые ценные люди в этом коллективе. Все, кто там за кулисами находится и работают, зарплату получают, они не представляют такой ценности, как люди, которые живут в ашраме. У меня только на вас надежда. У меня надежда, что вы учите, выучитесь здесь правильно и создадите оплот, ядро этого коллектива, ту силу, которая потом будет дальше развивать общину. Поэтому, так как здесь является, здесь самое главное, здесь передовая, здесь, здесь фронт. Поэтому, когда на фронте происходит что-то, понимаете, то те, кто идут задницей вперед на фронте, то их стреляют. В них стреляют. Здесь нет никаких сентиментов, это фронт. Здесь не должно быть никакого хаоса. Это передовая, самое главное. То, что здесь происходит, вы находитесь на пике построения этой общины. Понимаете, брахмачари ашрам или ученики являются основой всегда в общине. Если, допустим, взять поселения ведические, которые были, центром поселения был ашрам-гуру. Всегда вот поселение любое, центр ашрам-гуру. И люди, которые создают атмосферу правильную, отношение к гуру и к ашраму, и к жизни вообще, это ученики этого гуру. Они в том настрое находятся, который создает дальше правильное отношение всех семейных людей к этому месту и так далее. И тогда в результате община становится очень сильной. Почему? Потому что атмосфера правильного настроения, она очень сильна. Грехаски склонны наслаждаться, они идут путем кармы. Поэтому им нужен пример того, как правильно себя вести. Поэтому грехаски, они очень ценят вот это вот ученичество. То они их настраивают правильно, они начинают понимать, кого уважать и насколько. Потому что они видят отношения учеников. И с этого момента начинается община, начинается духовная жизнь. Почему? Потому что есть вот этот элемент чистоты, чистой жизни, правильного поведения. В этом заключается ваша учеба, главное, в чистой жизни, правильное поведение. Даже если вы никогда камни не научитесь подбирать вообще, но при этом вы научитесь вести себя правильно и будете в экстазе от преданных, вы будете самым ценным человеком в этом коллективе. Самым ценным человеком. Но если вы научитесь очень хорошо камни подбирать и будете фыркать на всех ходить, постоянно злиться, то от этого ничего не изменится в вашей жизни. Будете постоянно страдать и вызывать страдания у других. Поэтому не говорите, что камни не важно. Это важно. Но есть что-то очень важное, а есть что-то сверхважное. Подбирать камни – это очень важно. А стать слугой всех и испытывать счастье от преданных, которые пукают вокруг, слушают музыку, всякие глупости делают. Я хоть тебя торкнул, но я не испытываю злобы к тебе. У меня нет злобы. Я просто проявил силу, чтобы что-то произошло. Вот и все. Но если вы начинаете злиться, это означает, что вы оскорбители. Вы оскорбители, а это значит, что Господь вас долго здесь держать не будет. Будет какой-то бред, в голову войдет, и человек уходит отсюда. Это называется болезнь. Больными люди становятся. Ты был, когда Рома уходил? Ты был уже здесь или нет? Был. Не тот высокий Рома, у нас другой еще маленький был. Был, был я. Был? Видел, что с ним происходило? Уже пена шла изо рта. Этот Рома, жуткий оскорбитель чистой жизни. Он в интернет смотрел голые попы здесь, находясь в Вашраме. Он познакомился тайно с Матаджи и общался с ней. За ним думал о сексе, находясь рядом с преданными. Несмотря на то, что он только пришел в Ашрам, ему было сказано, что да, здесь нельзя иметь дело с женщинами. Он начал общаться, ему позволили даже здесь жить, несмотря ни на это. Ему позволили общаться с этой теткой, несмотря на то, что он жил здесь. Он тайком смотрел на голые задницы в интернет, потому что вскрыли у него этот материал весь. Господь так сделал. И этот жуткий оскорбитель закончил свою печальную карму пребывания в Ашраме тем, что он оскорбил старшего. Начал на меня наезжать просто. Орать начал на меня. И начал свою философию выдвигать, почему здесь Ашрам нужен, и что здесь надо делать, и что не надо. Начал меня поучать. Я просто вышвырнул его немедленно из Ашрама, и все. На этом закончилась его учеба. Почему он так начал на меня наезжать? В чем причина? Потому что он сначала оскорбил всех вокруг. Начал злиться, потому что преданный рядом находится. Так идет падение того, кто приходит сюда учиться. Падение начинается со злобы. Потом эта злоба превращается в невозможность следовать садхане, питаться вместе со всеми. Все становится очень индивидуальным у такого человека. Почему? Потому что так перестраивается организм весь. У него индивидуальный режим, индивидуальное отношение к преданным, все. С этим я могу общаться, с этим не могу. Вот. Он начинает индивидуальный микроклимат создавать себе. Если ему, допустим, хочется жить в воне, чтобы пукали постоянно, он напукает, закроет и сидит там в напуканном помещении. Ему нравится. А если кто-то в свежем воздухе хочет быть, он открывает окно, чтобы немножко хотя бы прана вошла. Он раз опять закрывает, чтобы не мешали на пуканом помещении жить. Можно быть счастливым от всего, от свежего воздуха, а не от несвежего воздуха. Человек везде может быть счастливым. Я это изучал на примере своей жизни. Я помню, 18 лет я начал изучать, как человек может адаптироваться к разным вот факторам. Я понял, адаптация зависит от радости. Когда ты в экстазе принимаешь все, и я пошел просто босиком на улицу. 20 градусов, как сейчас помню, 15-20 градусов мороза, в одних плавках, босиком. Я ходил по снегу, ходил, и я время пребывания моего в таком состоянии на улице достигло где-то 50 минут, час. То есть я вот все это время был в таком вот раздетом виде, ходил, занимался на улице, обтирался снегом. Потом точно так же я начал в паранойи находиться, тоже в состоянии радости. Чем больше воздействия неприятного фактора, тем больше я радости пытался из себя выделять. Чем больше неприятный факт, тем больше радости. Я как бы неприятный факт преодолевал радостью. И дошло до того, что мужики, короче, подливали водички в парную, чтобы пар получше был, посильнее. И все выбегали оттуда, потому что в это время такой пар. А я заходил. Я там еще не просто сидел, а еще зарядку делал. И когда заходили, такие они морду просовывали, им обжигало паром, они видели, что там зарядку делали. Они были в ужасе вообще, не понимали, что это такое вообще происходит. Я так изучал вот этот вот момент. И точно такое, такое же изучение я совершал, когда я жил на Сухарево. В уникальную ситуацию попали вот Лакшмиприя с Чайтани. Чайтани было тогда 3 года. Лакшмиприя, там не топилась комната. Мы привезли 7 обрегревателей, брахмачари все разобрали. Лакшмиприя тоже приехала как бы жить в этот ашрам. Мы жили раздельно. Она жила в одной комнате, я в другой. Им дали комнату с ребенком там, в другом здании совсем. И у нее не было обогревателя, она спала в шубе. У нее в комнате была температура +5. И ребенок 3 года. Она привыкла, она была раздета, ребенок привык, она Лакшмиприя тоже постепенно привыкла. Мы спали кучками там. То есть я жил с брахмачари вместе. Брахмачари разными делами занимались. Я помню, у меня был самый хороший сон в это время. Почему? Потому что ты привыкаешь, как бы, и что бы ни происходило, ты спишь. Привыкаешь к преданным, а ничего бы не делать, ты спишь просто. У меня был очень хороший сон, я помню. Почему? Потому что я любил преданных, и мне было хорошо с ними, что бы они ни делали. Когда преданные делают что-то хорошее, ты присоединяешься. Они рано встают, тебе тоже хочется. Когда они что-то там не то делают, ты просто не обращаешь внимания. Все. Так человек становится счастливым вашими, удовлетворение начинает. Это аскеза. Сначала чувства не дают, они начинают свою философию создавать там. Чувства не дают, а потом человек в экстазе становится. Помню. Какие еще вопросы? Да? Мы говорили, что будете утверждать список изучаемого материала, там есть Барсатхан и Тасрин. В смысле, как утверждать его? Мы говорили, что по вторникам будете проверять и утверждать, да, либо нет. Это все зависит от вас. Если вы будете мне продавать списки, я буду утверждать. Если вы не будете, значит ничего не будет. Это зависит от вас. А как по-другому может быть, что я буду за вами бегать? У меня и так столько проблем. Я еще буду за вами бегать, как дурак, и требовать списки от вас? У нас есть, к примеру, Евгений. Ну хорошо, Евгений, требую списки от всех. Что изучать? Пожалуйста. Если вы так хотите, это важно. Это важно, чтобы вы систематически изучали материал. Чтобы вас не несло туда-сюда. Потому что некоторые думают, что надо учиться. Учиться означает, что хочу, то и читаю. Это бред. Чувства сегодня сюда несут, завтра туда. Невозможно понять, что изучать. Есть что-то ценное для изучения, надо это изучать. Самое ценное надо изучать. Вы многих моих лекций не слышали. У меня есть куча семинаров. Я читал в Магдалиновке лекции по травам, по продуктам питания, различные семинары давал. Там много ценного материала для вас есть. Можете это слушать все, изучать. Вас начинает нести Патанджали йога сутра. Еще всякая бред. Какая Патанджали йога сутра? Она была написана для людей, которые уже близки к самадхи. Ну то есть, это, понимаете, есть разные уровни как бы образования. Ну допустим, есть 2 плюс 2, 4, дважды 2, 4, это один уровень образования. А есть высшая математика, понимаете, там вообще просто. И человек, если начинает сразу высшей математикой заниматься, это значит, что он безумец. Он безумец, он не понимает, что надо просто сначала элементарные законы изучить. Ты не можешь просто людей любить. Какая тебе Патанджали йога сутра? Понимаешь, это первая стадия, есть 8-ступенчатая йоги, есть первая стадия. Яма означает принятие. Яма означает приятие. Не яма означает отказ. Надо сначала научиться принимать. Это первая стадия йоги 8-ступенчатая. Яма означает способность любить людей. Там перечислено 5 этих факторов. Способность любить людей, всех прощать там, и так далее. Это первая стадия йоги, когда человек не смог обуздать свои чувства и свой ум. На первой вот этой стадии дальше ни яма, ни